Гармин, королевство Элория, таверна Ринин. «Хватит спать!» — ворвавшись в комнату, выкрикнула Велена. «Чего орешь?» — спросила Кира, сонно хлопая глазами. Велена уселась на край кровати, посмотрела на недовольную Киру, рассмеялась. «Дарт объявился!» «Да ты что!» Кира аж подскочила на кровати, услышав такую новость. «Только что поступили сведения от одного из служащих денежного дома», — сказала сияющая Велена. «Два часа назад он опознал в клиенте человека, который подходит под описание». «Собираемся», — велела Кира. «Даже если он покинул город, далеко не ушел». «В городе он», — сказала Велена. «Служащий сказал, что он с отрядом охотников приходил, да и сам, похоже, только из похода вернулся». «Значит, в пустошах промышлял», — пробормотала Кира. «Поэтому никто его из наших осведомителей найти не мог». «А раз он охотник, то никуда в ближайшее время не денется», — сказала Велена. «Это верно», — согласилась Кира. «Тем более, если они только сегодня из похода пришли. Вечером они в королевском поросенке возвращение праздновать будут». «Без этого никак», — сказала Велена. «Традиция?» «Нам эта традиция только на руку», — сказала Кира. «Он там напьется до такого состояния, что никаких хлопот его поимка не составит». «А я сомневалась, что мы его встретим», — призналась Велена. «Думала, он убрался отсюда и больше не вернется». «Зря», — сказала Кира. «Мэри, видать, его обнадежила, что в Гармине ему опасаться нечего, вот он здесь и обитает». «А чего ее, кстати, от работы в Гармине отстранили?» — полюбопытствовала Велена. «Не знаю», — пожала плечом Кира. «Эстер не вдавалась в подробности, выдала мне назначение, а о причине отстранения Мэри мне не сказала. Видать, сильно она напортачила, что даже тетя ее не защитила», — хмыкнула Велена. «Ничего», — сказала Кира. «Когда мы поймаем Дарта и разоблачим ее измену, у нее еще больше неприятностей будет. Если она и вправду его отпустила, тут уж не неприятности, тут смертью пахнет», — понизила голос Велена. «Ладно, к делу», — оборвала ее Кира. «Прежде всего, нужно отправить к воротам десяток стражи и мага, тогда Дарт точно не выскользнет из города. Затем посетим главу гильдии охотников и разузнаем о вернувшемся из пустошей отряде. Нескольких осведомителей отправим присматривать за таверной королевский поросенок и хотя бы одного из них в зал. Остальных на розыск пристанища Дарта. Может, удастся его перехватить до посещения таверны». «Не стоит», — сказала Велена. «Уже стемнело. В таверну он раньше отправится, чем осведомители весь город прошерстят». «Ты права», — согласилась Кира. «Очень уж мне не терпится до него добраться». «Хорошо. Розыск пристанища отменяем. Ждем его у таверны. Стражников будем брать или сами справимся?» — спросила Велена. «Мага возьмем. Как только убедимся, что Дарт пожаловал в таверну, сразу заберем мага от ворот», — сказала Кира. «Хоть я и не думаю, что будут какие-то затруднения, но нельзя оставлять даже маленький шанс врагу». «Хорошо», — сказала Велена. «Тогда я отправлю к воротам стражников и мага, а ты займешься осведомителями». «За дело», — решительно сказала Кира. Проснувшись вечером, я с удовольствием потянулся. Да чего приятно спать на мягкой кровати, а не на земле. Повалялся немного и решил заняться делами. А то, если завтра отправимся в столицу, будет не до того. Встав, я зажег лампу и прикрыл ставни. Нацепил меч, прихватил с собой кинжал и отправился за покупками. Мне довольно быстро удалось отыскать в одной из лавок письменные принадлежности и бумагу. Купив их, я вернулся на постоялый двор. Ощутив жажду, я попросил служанку принести в комнату кувшинчик вина и кубок. Поднялся в свою комнату, бросил кинжал и меч на кровать. Устроившись за столом, я разложил письменные принадлежности и задумался. Стук в дверь прервал мои размышления. «Вот, милздарь, ваше вино», — вошла в комнату служанка. В одной руке она несла маленький кувшин и бокал, а в другую вцепился Слип и, похоже, уснул. «И ваш Слип?» «Ух ты, как он отъелся», — сказал я, рассматривая демона. «Конечно, отъелся. — с гордостью поведала девушка, ставя на стол кувшин. «Я его в волю кормила. И всегда лучшими фруктами». «Спасибо», — поблагодарил я служанку. «Денег-то на питание ему хватило?» «Хватило. Даже осталось еще. 2 серебряных империала, 5 серебраков и 4 дары». Она осторожно отцепила слипа от рукава и усадила его на стол. «Оставь их себе», — разрешил я. «Это будет плата за уход за слипом». «Спасибо, милздарь», — сказала служанка. «Если вам еще понадобится за ним присмотреть, вы только позовите». «Хорошо», — улыбнулся я. Служанка вышла, а я погладил хлопающего с просонья глазищами слипа. «Не надоело тебе?» — поинтересовался я. «Всю жизнь ведь проспишь». Демон окончательно проснулся и принялся разыскивать на столе что-нибудь вкусненькое. Схватил один лист бумаги и принялся его жевать. Я рассмеялся и отнял у него добычу. Затем взял слипа и перенес на кровать. Погладив демона, я вернулся за стол. Выпив кубок вина, я собрался с духом и вывел на листе. «Дорогая Мэри». Тут я задумался. Никогда не писал писем, не напортачить бы. Размышляя, я выпил еще кубок вина и уже собрался было продолжить письмо, как услышал хрумканье. «Слип что-то грызет», — дошло до меня. Я повернулся к кровати и остолбенел. «Ты чего творишь, скотина подлая?» Заикаясь, взревел я. Слип на миг прекратил грызть кинжал, но, взглянув на меня, откусил от него лезвие. Аппетитно захрумкал им, словно грыз не камень, а сахарное печенье. «Ах ты, гаденыш!» Меня затрясло от злости. 2000 золотых! Сожрал 2000 золотых! Тебя, скотину, отборными фруктами кормили, а не объедками, коих ты заслуживал! А ты, скотина, 2000 золотых сожрал!» Подскочив, я схватил меч и вытащил его из ножен. «Не жить тебе, гаденыш!» «Оплошал я, что сразу не шваркнул тебя о стену, но теперь я с тобой расплачусь. Ты мой кинжал сожрал, а я сожру тебя», — пообещал я. «Отправляйся к Даргу!» Я приподнял меч, чтобы разрубить это подлое создание, и тут в комнату влетела Дарья. «Дарт, ты что творишь?» — воскликнула она, увидев, что я замахнулся на демона. Не успел я и рта раскрыть, как она подбежала к кровати и загородила слипа собой. «Отойди», — зло сказал я. «Не жить этой скотине. Сегодня я из него жаркое сделаю». «Дарт, опомнись», — прошептала девушка, смотря мне в лицо. «Ты добрый. Это заклинание злым тебя делает». «Какое к демонам заклинание?» — не понял я. «Которое на кинжал наложено», — сказала Дарья. «Помнишь? Оно тебя предать нас заставляло, а теперь, похоже, злым делает». «Меня не заклинание, а этот гаденыш злым делает», — сказал я. «Отойди от кровати». «Нет», — сказала Дарья. «Я не позволю тебе убить милого слипа». «Милого слипа?» — ошалел я. «Ты посмотри, что этот милый гаденыш жрет». Дарья повернулась к слипу и ахнула. Я сдвинулся немного в сторону и увидел, как демон засунул в пасть остатки рукоятки кинжала и начал жевать. «Это невероятно!» – прошептала девушка. «Уродец прожорливый!» – буркнул я и опустился на стул. «Но как такое могло случиться?» – спросила девушка. «Ведь они только фрукты едят. Ну, иногда, если голодные, траву и кору на деревьях. Но камень...» «Откуда я знаю?» – сказал я, немного успокоившись. «Может, их специально создали, чтобы они ритум жрали? Магесса ведь говорила, что у них было много отходов». «Что же теперь?» Дарья села на кровать. «Казнить скотину глупую», — пробурчал я. «Хоть какое-то удовлетворение». «Нет, Дарт, не надо», — вздохнула девушка. «Он ни в чем не виноват». «Виноват», — сказал я. «Нечего жрать все, до чего лапы дотягиваются». «Дарт, успокойся», — сказала Дарья. «То, что ты убьешь слипа, не вернет кинжал». Налив себе вина, я жадно выпил. Вздохнул, посмотрел на слипа. «Хорошо, я не буду его убивать», — сказал я и зло усмехнулся. «Правда?» — недоверчиво спросила девушка. «Не верю я тебе. С чего ты так улыбаешься?» «Я его подарю», — сказал я. «Оттого и улыбаюсь». «Хорошо, подари», — согласилась Дарья. «Только добрым людям». «Добрее не бывает», — заверил я девушку. «Только, пожалуйста, не обмани меня и не расправься с ним», — попросила Дарья. «Обещаю ничего ему не делать», — сказал я. «Вот и хорошо», — сказала Дарья. Налив себе еще вина, я посмотрел на девушку и заметил, что она надела красивое атласное платье и сделала пышную прическу. «А ты чего так нарядилась?» — поинтересовался я. «Не на бал ведь идем, а в таверну». «Тебе не нравится?» — опечалилась девушка. «Что ты, очень нравится», — заверил я. «И платье красивое, и ты просто прелесть». «Правда?» «Конечно, правда», — сказал я. «Ты очень красивая, и прическа чудесная». «Спасибо», — немного покраснела Дарья. «Мы ведь сегодня с отцом последний день охотники. Больше в пустоши ни ногой. Вот я и решила, что это будет самый прекрасный день в моей жизни». «Хорошая задумка», — одобрил я план девушки. «А ты в этой одежде в таверну пойдешь?» — спросила Дарья. «Да», — ответил я. «Вроде чистая и почти новая одежда. Не стыдно на улицу выйти». «Жаль», — едва слышно прошептала девушка. «Что?» — не расслышал я. «Нет, ничего». Дарья тряхнула головой и поднялась с кровати. «Пойдем?» «Да, пойдем». Я выбрался из-за стола и, вложив меч в ножны, начал закреплять перевязь. Девушка шагнула к столу и с любопытством спросила. «А что это ты пишешь?» «Письмо», — сказал я, возясь с перевязью. Дарья тем временем подняла листок и прочла написанное. «Вот значит как», — прошептала девушка, бледнее на глазах. «Что с тобой?» — встревожился я. «Нет, ничего», — пробормотала Дарья. «Все в порядке». «Ты уверена?» — спросил я. «Может, тебе плохо?» «Нет-нет, Дарт, все в порядке». Взяла себя в руки она. «Пойдем тогда». «Да-да, пойдем». Дарья быстро вышла из комнаты. Я покосился на развалившегося на кровати Слипа и едва слышно сказал: «Готовься, скотина неблагодарная, скоро тебе за все воздастся». Слип посмотрел на меня, зевнул и закрыл глаза. Ругнувшись с досадой, я вышел из комнаты и запер за собой дверь. Дарья не стала меня дожидаться, и к тому времени, когда я разобрался с замком, дошла до лестницы. Нагнав девушку у входа, я открыл дверь, и мы вышли на улицу. Я подхватил ее под руку, и мы пошли в таверну. Дарья о чем-то задумалась и не отвечала на мои вопросы. Так и не завязав разговор, я тоже умолк. Войдя в зал, мы направились к столу, за которым уже сидел Улис. «Чего вы такие смурные?» — удивился охотник, поглядев на наши лица. «Остальные придут, узнаешь», — сказал я. Встревоженный Улис попытался выведать у нас причину нашего уныния, но это ему не удалось. Мы дождались, пока соберется весь отряд, и лишь тогда я сказал: «Поездка в столицу отменяется». «Почему?» — спросил Корой. «Кинжала больше нет», — сказал я. «Как нет?» — изумился Варт. «Куда он мог деться?» «Слип сожрал», — сказал я. «Какой слип?» — возмутился Улис. «Ты нас за ослов держишь, что ли?» «Может, ты просто не хочешь делить выручку на всех?» — сказал Стэн. «Я видела, как Слип жрал кинжал», — сказала Дарья. «Если бы не видела собственными глазами, Дарту не поверила бы сама». «Я сам ошалел, когда увидел, как он кинжал жрет», — сказал я. «Кто мог знать, что слипы могут ритум или териум есть? Мы кинжал мечом не могли разрубить, а Слип его стрескал, как ни в чем не бывало». «Хм, не похоже, что Дарт врет», — высказал свое мнение Гелим. «Не идиот же он, чтобы такую отговорку выдумывать. Кто бы ему поверил? Если бы он желал сам продать кинжал, то придумал бы нечто правдоподобное или вообще бы не стал ничего объяснять, а просто уехал бы с товаром». «У него шкатулки еще нет», — сказал Улис. «Завтра заберет ее и уедет». «На кой ему шкатулка?» — спросил Корой. «Его амулет защитит не хуже шкатулки. К тому же я своей дочери верю». «А может, вы нас разыграть решили?» — неуверенно улыбнулся Улис. «Может, это шутка?» «Если бы», — вздохнул я. «Значит, о продаже кинжала можно забыть», — сказал Гелим. «Жаль», — — опечалился Вард. «Так хотелось, чтоб по 1000 на долю вышло, как у отряда Рамуса». «У Рамуса в отряде 5 человек было», — сказал Гелим, — «а у нас 8. Так что общая добыча у нас больше выходит». «Добыча и без кинжала добрая», — сказал Корой. «Грех жаловаться». «Конечно, грех», — сказал Гелим. «Все живы-здоровы и золотишком разжились. Не обделила нас своей милостью богиня удачи. Зачем из-за пустого переживать?» «Так ведь 3000 золотых!» — с тоской протянул Улис. «На все воля богов», — сказал Гелим. «А может, оно и к лучшему, что демон кинжал уничтожил». «Чем лучше?» — спросил Улис. «Тем, что золота меньше, чем могло бы быть. А ты припомни хоть один отряд охотников, чтоб с такой добычей вернулся и ни одного человека в пустошах не потерял», — сказал Гелим. «Не было ведь такого. Если ты про отряд Перина хочешь напомнить», — не дал высказаться открывшему рот Улису Корой, «то зря. У них 2 мага было, и почти всю добычу маги себе забрали. Едва ли 10-ю долю охотникам отдали». «Было такое», — кивнул Вард. «Так что радуйся тому, что есть», — сказал Улису Гелим. «И не гневи богов, они нас милостью не обделили». «Ладно, раз кинжала нет, так и рассуждать нечего», — сказал Корой. «Надо удачное возвращение отметить, а не горевать над возможным убытком». «Верно», — сказал Гелим. «Давайте лучше выпьем». Выпив по паре кубков, охотники повеселели. Лишь Улис, раздосадованный утратой возможной прибыли, продолжал хмуриться. Немного поболтав о дальнейших планах, охотники скинулись на бочку вина и оповестили зал о бесплатном угощении. Выкрикивая здравицы в честь вернувшегося с добычей отряда, все начали поглощать выпивку. «Дарта в зале нет», — доложила Кира Велене. «Плохо», — нахмурилась Кира. «Я надеялась, что осведомители просто не заметили, как он проскользнул в таверну». «Что теперь?» — спросила Велена. «Может, ошибся служащий денежного дома, и Дарт случайно зашел в то же время, что и охотники?» — пробормотала Кира. «Нет, служащий клялся, что они приходили вместе», — сказала Велена. «Где же тогда этот прохвост?» — задумалась Кира. «Глава гильдии охотников сказал, что сегодня вернулся отряд Короя, состоящий из 8 человек», — сказала Велена. «У них один новенький объявился. Я уж думала, что это и есть Дарт, но осведомитель сказал, что новичок на него и близко не похож». «И в чем проблема?» — спросил маг. «Что ему мешало изменить внешность? Заклинание, изменяющее внешность, стоит копейки». «Верно», — повеселела Кира. «Он мог внешность изменить». «Надо дать осведомителю защитный амулет», — сказал маг. «Тогда сможем точно узнать, ошибка вышла или этот охотник и есть Дарт». «Я мигом», — пообещала Велена и ушла. «Значит, вы, господин Торин, помогали в прошлый раз ловить Дарта?» — спросила у мага Кира. «Да», — ответил маг. «Было такое дело. Довольно забавное. Парень был явно не в себе. Вместо того, чтобы сдаться, увидев безнадежность своего положения, он все силы бросил на то, чтобы убить леди Мэри». «Жаль, я этого представления не видела», — сказала Кира. «Ничего, думаю, он сегодня еще чего-нибудь учудит», — обнадежил Киру маг. «Нет, я работаю без представлений», — сказала Кира. «Никаких погонь, боев и захватов не будет». «Велена идет», — прервал ее маг. Кира повернулась и увидела улыбающуюся девушку, идущую к ним. «Похоже, вы были правы, господин Торин», — сказала Кира. «Он», — торжествующе сказала Велена, подойдя к Кире и магу. «С защитным амулетом осведомитель его опознал». «Отлично», — улыбнулась Кира. «Осталось только схватить его». «Как я понимаю, огласка нам не нужна?» — спросил маг. «Не нужна», — сказала Кира. «Никаких лишних вопросов». «Тогда придется ждать, когда он уйдет из таверны», — сказал Торин. «Подождем», — сказала Кира. «Неизвестно, сможет ли он оттуда уйти», — сказала Велена. «Осведомитель сказал, что их отряд выставил бесплатную выпивку. Там сейчас попойка в самом разгаре». «Да, похоже, сегодня моя помощь не понадобится», — усмехнулся маг. «Увидим», — сказала Кира. «Вдруг он не будет пьян». Тогда придется вырубить заклинанием, чтобы он ничего и понять не успел». «Я приготовлю заклинание второго круга «Сфера сна», — сказал маг. «Как решите, что момент подходящий, так я его и усыплю».